Удар за ударом он заставлял Вия отступать. Оракул принял вид матерого воина и забрал часть его умений, но далеко не все. Демон не способен возродить из пророчества всего человека полностью, и именно это окончательно вытащило Алекса из лап многоглазого демона. Охотник неумолимо наступал. Теперь он чувствовал, как силы покидают его, как с каждой секундой его движение становится все медленнее, а движение демона все быстрее. Ви крадет его душу и использует ее энергию для того, чтобы укрепить иллюзию пророчества и покончить с охотником. Демон знал, что умрет еще до того, как сектанты закончат свое полуночное дело, но все же он не прекращал свою борьбу, пытаясь заполучить как можно больше времени для сердца Аскаила. Силы покидали Алекса, его душа была истощена и скоро должна была погаснуть совсем, однако у него оставались свои сюрпризы и некоторые из них не идут ни в какое сравнение даже с силой тысячи глаз древнего демона. За годы, проведенные в ненависти ко многим людям, и дружбой с парой жрецов 17, охотник научился впускать в себя две безжалостные силы, которые могли смести все на своем пути. Хаос и гнев, стихия и эмоция, то, что создало мир, и то, что является постоянной частью человека. Это одни из самых опасных первоначал, и цена за их помощь всегда очень высока, но Алекс уже давно решил, что если ничего другого не останется, то он использует их. И сегодня это случилось. На Лысой горе у охотника не оставалось никакого выбора, кроме как открыться перед 17 и попросить их о помощи, а иначе у него бы просто не хватило времени, чтобы уничтожить Вия и спасти свою душу, сохранить ту энергию, без которой сердце человека не способно биться. И он открылся, впустил в себя энергию 17 и тут же почувствовал, как что-то чужое возвращает его к жизни, как мозг перестает замечать ту усталость и немощность, которую подарил Ви, как его руки становятся намного тверже, а движения почти такими же быстрыми, как у того человека, которым он был во время пророчества. Сила поглотила тело охотника, и только благодаря этому он смог победить в тот день. Ви почувствовал, что теперь Алекс стал другим, и испуганно отступил. Человек в черных доспехах перестал существовать, перестало существовать и пророчество. Теперь они снова стояли в пустынном заброшенном зале, который уже давно должна была поглотить земля. Охотник и многоглазый карлик смотрели друг на друга, и каждый из них понимал, кто выйдет победителем из этой схватки. Алекс сделал шаг вперед, Ви три назад. Охотник улыбнулся, оракул опасливо стал осматриваться по сторонам, пытаясь найти способ сбежать от собственной судьбы, но не смог заметить даже тело обезглавленного охотника, который попался карлику под ноги. Демон запнулся, упал, посмотрел в грязный потолок и изо всех сил завыл. Тогда Алекс еще не знал, что это подобие молитвы, которую разумные демоны иногда используют, чтобы обратиться к скверне, но даже если бы его знания были более обширны, это все равно бы не помешало ему нанести удар и навсегда успокоить тварь, которая должна была слиться с пустотой еще во времена Аскаила. Сейчас охотник был защищен силами двоих из 17, и они просто бы не позволили скверне навредить ему, если бы она пришла на помощь своему, возможно, самому верному адепту. Но она не пришла, ничего не произошло, а это значит, что Алекс был прав, и скверне действительно плевать на своих подопечных, и они идут в расход сразу, как справиться со своей миссией. А свою миссию Ви выполнил, защитил сердце Аскаила, и дал ему необходимую пищу, чтобы стать сильнее. Охотник догадывался, что этот демонический ребенок принесет еще немало бед, но сейчас ему было плевать. Он был оказался выжат, как лимон, и почти погасшие руны были тому самым наглядным доказательством. Охотник выпустил из своих ослабевших рук клинок и упал на холодный каменный пол. Через мгновение он потерял сознание, и тьма полностью поглотила его. Перемешанная с камнем земля хрустела у них под ноги и создавала впечатление, что охотники идут по целому рою мелких молчаливых жуков, но стоило им опустить голову и наваждение сразу же пропадало. Тем не менее, от этого не становилось легче. Они были профессионалами, которые уже посещали Лысую гору, и знали, как она влияет на разум и душу людей, но это никак не помогало им справиться с ощущением ужаса, когда хочется все бросить и убежать. Ощущением, которое пробиралось в самую душу и заставляло вздрогнуть даже такого человека, как Алекс, человека, которому нечего терять. Тауф остановился и сделал шаг назад, но его напарник толкнул его в спину и указал на багровое пятно впереди. Теперь оба охотника видели, что эта маленькая часть горы была полностью покрыта красным, как кровь, мхом. Тауф понимающе посмотрел на Алекса и, кивнув, продолжил путь. «И что теперь?» – спросил охотник, оглядывая неестественную растительность. «Постучимся. Чем нам это поможет?» Алекс подошел к мху и внимательно присмотрелся к поверхности горы. Бросил взгляд на землю, увидел, что растение дало свое начало именно в земле, и стал искать глазами следы пребывания человека. Потухший костер, след ноги или какую-нибудь случайно забытую вещь. «Никогда не видел, чтобы мох мог прорасти в камне», – произнес Алекс, потерпев в своих поисках поражение. «Сколько же лет ему нужно, чтобы пробить такую поверхность и закрепиться? Тем более, когда вокруг есть места, где бы он смог расти гораздо легче». «Не знаю», – ответил Тауф, но Алексу и не нужен был его ответ. Он разговаривал не с охотником и не с самим собой, такой привычки он не имел никогда, а с тем, кто наверняка знает ответ и с опаской слушает его. «Знаешь», – Алекс обнажил свой меч, говоря, что Вию служат более низкие демоны, «мы серьезно ошибаемся. Ему служит вся нечисть, которая боится его взгляда, и служит любым способом, начиная от охраны входа в его логово и заканчивая придворным, который будет поднимать его веки». «О чем ты говоришь?» – спросил Тауф, на всякий случай тоже вытащив свой клинок из ножен. «Есть такая мелкая шушера», – продолжал охотник свой монолог, – «называется кладовик. Почти бесполезный дух, и даже Скьярл-новичок не станет браться за него. Все, что он умеет делать, это прятать и охранять сокровища в лесу, но какой дурак будем закапывать свой сундук в землю, когда деньги можно спокойно положить в банк? Разве что разбойник, если жадность возьмет свое или он не пропьет все в тот же вечер. Кладовик живет в лесу и старательно маскируется под местность, чтобы охранять сундук для себя или незаметно перепрятать его. Когда на его клад кто-то покушается, он поступает абсолютно неразумно, превращается в мелкое животное и пытается отбить у похитителя свою добычу. Я прав. Последние слова Алекс произнес красному мху, который закрывал вход в логово Вия. Он занес над собой меч, но не ударил по стене из красного мха, как вмиг подумал Тауф, а вонзил клинок перед собой, вынул его из земли, снова вонзил и так несколько раз. Наконец, охотник понял, откуда мох берет свое начало и ударил мечом по нужному участку земли. Затем припечатал кулаком сверху, по навершию, еще сильнее вгоняя клинок в каменистую поверхность горы и провернул оружие. Из-под земли раздался странный для любого непосвященного звук – поскуливание собаки. Алекс вытащил клинок, посмотрел на руны, которые начинали светиться в приближении вечера, убедился в их целостности и посмотрел на Тауфа. «Что?» – с непониманием спросил охотник у напарника, увидев его удивленные глаза. «Многая нечисть подойдет в качестве хранителя входа, но использовать так кладовика опрометчиво со стороны Вия. Может, сказывается его вековая изоляция. Хочешь сказать, он расслабился?» – спросил Тауф, подойдя к месту, где скулила собака, и посмотрел на то, как медленно, но верно оседает земля. Руны на охотничий клинок наносятся специально, чтобы бороться с существами, против которых реальный объект, такой как меч, бесполезен. Он выпускает энергию из духов и демонов, как хамаспирт из своей бутылки, и развоплощает их. Это были те немногие знания, что Тауф успел запомнить во время своего обучения в академии, и он знал, что Алекс лишь зацепил духа, и теперь кладовик обречен медленно умирать, теряя энергию, словно кровь. «Не уверен», — ответил Алекс, осматривая стену из мха и ожидая, когда она рассыплется в прах. Кладовик лишь породил красный мох, но он не мог создать камень. Проход был закрыт, но все, что его держало в таком состоянии, всего лишь слабое растение, которое питалось духом. Страх перед Вием не дал ему напасть на охотника, превратиться в волка или другое животное, тогда бы ему пришлось открыть проход. Однако теперь кладовик обречен на смерть, и сейчас державшие, возможно, сотни мелких камней растения должно рассыпаться в прах, чтобы открыть проход в логово хозяина Лысой горы. Скорее он просто не смог найти более лучшей защиты или разумно разместил способное замаскировать вход чудовища в другом месте, дополнил охотник и несколько раз постучал по камню, пытаясь узнать, был ли он действительно прав, и находится ли проход за стеной, или охотник ошибся и им срочно нужно отыскать настоящий проход внутрь горы. В подземельях на них не смогут накинуться со всех сторон, и если охотники не найдут вход, то с наступлением темноты они будут попасть в окружение к демонам. Правда должна была открыться в тот момент, когда дух потеряет последние остатки энергии из той небольшой раны, что смог нанести Алекс, и чтобы прекратить ожидания обоих, Тауф повторил все действия напарника против кладовика, только теперь он вонзил свой меч на несколько сантиметров в стороне от прошлых ударов. Охотник кивком одобрил действия напарника и продолжил наблюдать за мхом. Вскоре он, как и ожидалось, потерял свой красный окрас, стал серым, как пепел, и превратился в пыль. Алекс слегка ударил рукоятью по закрытому входу, и тот осыпался тысячей мелких камней. Охотник посмотрел себе под ноги и покачал головой, думая над глупостью демона. Для маскировки достаточно было все завесить серой тканью, ее бы они точно не отличили от горы, находясь на тропе, или завалить большими камнями и для верности присыпать землей, но не использовать столь сложный метод для сокрытия логова. «Пошли!» – тяжело сглотнув, спросил Тауф. Его руки слегка тряслись, а сам он не очень спешил вступать в темные подземелья горы и идти навстречу с оракулом. Было ли это обыкновенным страхом, который всегда следовал рука об руку с этим охотником, или его дрожь в коленках была вызвана влиянием горы, пожалуй, не знал и он сам. «Ступай», — Алекс указал клинком вглубь появившегося коридора. «Я сразу за тобой. Не доверяешь мне или хочешь сбежать?» Чуть дрожащим голосом произнес Тауф, но все же вступил во тьму. По стенам бегали неизвестные им жуки, а под ногами сильно хрустели обильные останки насекомых. Они уже давно облюбовали эту гору и явно не желали покидать место, где так много сырости, плесени и скверны, темной всепоглощающей энергии, которая по неизвестным причинам уживается с подобными паразитами. Может, они были продуктом экспериментов архидемонов, но и на этот вопрос те охотники, что стали более подробно изучать своих жертв, еще не нашли ответа. «Я никогда не бегу», — ответил Алекс, освещая клинком стены тоннеля. Один из больших жуков поднял свои жвалы и что-то прострекотал ему. В ответ охотник ехидно оскалился. «В отличие от тебя, я прекрасно понимаю, с чем имею дело, и ни за что не смогу убедить себя в том, что в конце этой охоты меня не будет ждать демон. Да, я иногда ошибаюсь, но зато у меня есть силы справиться со многими тварями в этом мире. Кто знает, может, однажды я смогу победить и архидемона». «Слишком много я», — прокомментировал Тауф. «Помню, ты ненавидел аристократов за их надменность, однако и самому тебе не удалось скрыться от гордыни. Постоянно повторяешь про собственное превосходство над другими и пытаешься втоптать их в грязь. Может быть, тебя подчинил демон. Помню, они любят такие черты характера. Если это так, тогда тебе следует опасаться, не веду ли я тебя сейчас отдавать Вию на еду». Они остановились. Тауф с опаской посмотрел на Алекса, но увидел усмешку на его губах и понял, что тот просто издевается над ним. Охотник из Крансмарка покачал головой, и они продолжили путь. «Демоны гордыни жадные», — вспомнил Тауф, — «если бы ты увидел во мне жертву, то совершенно точно бы не стал меня отдавать другому демону». «Угу», — Алекс кивнул, — «поэтому сейчас мы идем убивать его. Поможешь мне убить конкурента, и я, возможно, отпущу тебя. Ты понимаешь, что если я поверю в твой юмор, то мне придется убить тебя, а ты сможешь», — абсолютно серьезным голосом спросил Алекс. Тауф обернулся снова посмотреть на напарника и увидел, что если бы он не умел себя контролировать, то все подземелье сейчас бы залилось его деревенским смехом. Сильным и до безобразия простым, такой смех обычно всегда выделяется в компании своей громкостью и грубостью. «Я не высокомерен», — произнес Алекс, когда решил перестать издеваться над напарником. «Не тщеславен, гордыня не взяла надомный верх, и я не такой, как они. В отличие от них, я действительно отличаюсь от других. Мне судьба не дарила роскошных замков и шелковых перин, да я даже читать не должен уметь. И все же я взял свою жизнь за шкирку и научил себя тому, как иметь превосходство над другими. Я запоминал все, что мне говорили, по 5 часов в день скакал с мечом в руках, до такой степени отточил свое умение, что хоть сейчас иди на рыцарский турнир, легко могу отыскать путь к победе, почти как Мария, и не боюсь ничего, даже смерти. Скажи мне, чем те люди, у которых в жилах течет благородная кровь, а не крестьянская, лучше меня. Я не только о них, сокрушенно сказал Тауф. Мне плевать, найдешь людей, которые действительно знают и умеют больше, чем я, тогда и говори, что я всего лишь еще одна высокомерная гадина, лишь отравляющая эту землю. А как насчет Безглазого? Предположил Тауф, чтобы действительно помочь своему бывшему другу унять свою гордыню. Говорят, он когда-то был действительно великим охотником, и единственное, что смогло уничтожить его, воля 17. Безглазый. Алекс удержался от усмешки, но голос его все равно был наполнен нотками пренебрежения. Тот охотник, который сошел с ума из-за видений оракула третьего уровня и теперь может видеть только с помощью таких же предсказаний. Ты серьезно? Он не был великим охотником, еще один дурак, сошедший с охоты совершенно дурацким способом. Но ведь это именно он спас тебя от суккуба, в последний раз попробовал переубедить напарника Тауф. Может, в благодарность ты не будешь говорить о нем с такой ненавистью? Возможно, но вряд ли, пробубнил Алекс и бросил внимательный взгляд на чьи-то человеческие останки. Рядом с ними лежал полностью изъеденный ржавчиной клинок, но охотничьи руны на нем еще угадывались. Безглазый сумасшедший, который живет в собственных иллюзиях. Если бы не его знания об убитых демонах, даже охотники не приняли бы его обратно в академию. Убили бы или отправили в изгнание, продолжал Алекс, но теперь уже почти неслышимым шепотом, логово демона было близко. Ты знаешь, что моя практика проходила вместе с Марией, и она кое-что сказала о тебе и Безглазом, Тауф перестал говорить, ожидая хоть какой-нибудь реакции от Алекса. Но охотник молчал. Он понял, что напарнику плевать на его знания, как и на многое другое, однако он все-таки решил продолжить. Сказала, что учитель дал тебе какое-то пророчество на прощание и амулет. Ты до сих пор его хранишь. Он несколько раз спасал мне жизнь, недовольно ответил Алекс. Охотник не любил, когда кто-то другой затрагивал его прошлое, и жутко злился, если это случалось. Сейчас он держал себя в руках и хранил всю ярость для демона. А что с пророчеством? Ты до сих помнишь его слова? Допытывался Тауф. С чего ты взял, что я его запоминал? Фыркнул Алекс. Хотя ты и умеешь хорошо обращаться с мечом, но память всегда была твоим основным оружием. Среди нас даже ходили слухи о твоем родстве с одним из 17, временем. Я слышал о таких людях, детях первоначал, но не был с ними знаком и мало верю в них. Алекс положил руку на плечо Тауфа, заставил того обернуться, приложил палец к губам и указал вперед, откуда исходил странный и почти незаметный для ушей стук копыт. Охотники отошли, поравнялись друг с другом и приготовились к встрече с наверняка опасным гостем. Цокот все приближался и теперь не нужно было прислушиваться, чтобы разобрать, что демоны направляются в их сторону. Прошло не более нескольких секунд после того, как охотники приготовились в бою, когда из тьмы на них прыгнуло несколько чертей и пару бесов, самые низшие демоны, разобраться с которыми иногда хватало сил и обычному крестьянину. В родном герцогстве Алекса, Минраке, даже ходила легенда, что однажды один из землепашцев смог оседлать черта и с его помощью жениться на дочери одного из баронов. Каждый раз сражаясь с низшими демонами, Алекс вспоминал эту историю и каждый раз улыбался тому, что барон принадлежал к числу самых разорившихся феодалов самого бедного герцогства их мира. Несколько взмахов клинка и демоны упали навзничь, растворяясь на земле и превращаясь в серную пыль. Тауф заметил улыбку на лице напарника и взглядом спросил, что тот нашел смешного в обыкновенном убийстве низших тварей. Алекс махнул рукой, снова приложил палец к губам и указал вглубь подземелья. Они только что прошли парадную и встретили легкое предупреждение о том, что демон ждет их. Начиналась самая опасная часть их охоты. Оставшийся путь они преодолели молча. Постоянно отбивались от новых атак демонов, не сильных, большая часть из них оказалась низшими демонами и не выходила за пятый уровень. Бесы, гончие, несколько летучих мышей и упырей, но были и более опасные существа. Кикимора, тварь, которая обычно прячется в домах морально неустойчивых людей, когда-то давно подчинилась Вию и теперь напала на охотников. Она выпрыгнула из маленькой ниши в стене, в момент обрела огромный рост и силу и чуть не отправила Тауфа в пустоту. Однако Алекс успел заметить ее в очередном беспорядочном бою и успокоил нечисть навсегда. И чего он боялся, когда оставил нас в живых в деревне? Сбивчиво спросил Тауф, оглядывая огромные когти чуть не убившей его бестии. «Даже если бы мы убили всех крестьян, на таких тварей нас бы точно не хватило. Нас и сейчас не хватит, если ты продолжишь болтать», — отозвался Алекс, всматриваясь вглубь тоннеля, откуда теперь шел темно-красный неестественный свет. Оставалось совсем немного, он это чувствовал, но также и чувствовал, что его силы заканчиваются, и им требовался отдых, чтобы привести себя в норму. Поэтому охотник ногой расчистил часть пола от серы и присел, жадно глотая спертый воздух подземелья. «Вот поэтому ты и не умел никогда хорошо бегать», — оценил Тау в состоянии Алекса. «Может тебе перестать строить из себя героя и уйти на покой, старик?» «Молодец», — Алекс беззвучно похлопал в ладоши, «нашел, что сказать. По крайней мере на меня не жаловалась еще ни одна женщина из-за проблем с хозяйством. Не верю, что у тебя их было достаточно много», — усмехнулся трусливый охотник и сел рядом. «Ты же никому не даешь к себе подойти, только замечаешь, как человек начинает испытывать к тебе симпатию, и тут же отталкиваешь его. Так было и раньше, так и сейчас. Чего ты добиваешься? Честно». Алекс посмотрел в глазу Тауфа и едва удержался от презрительного плевка, чтобы никто из вас, людей, не лез ко мне в душу. Жить, не отвечая ни перед кем, и радоваться, что никто не капает дегтем мне на мозг. Как, например, сейчас. Откуда такое недовольство людьми? Не унимался Тауф. Алекс не обращал внимания на его слова и просто высказывал фразы, которые заготовил задолго до того, как по-настоящему решил вступить на путь изгоя, подпуская к себе только двух людей, Марию и Блэкхарда. «Это они постоянно недовольны мной и требуют чего-то большего», — произнес Алекс, вставая с каменного пола. Он посмотрел на кроваво-красный свет и направился в его сторону. Тауф покачал головой, не понимая упрямства охотника, и направился вслед за ним. До конца пути на них больше никто не нападал. Алекс ступал с осторожностью и каждый шаг сопровождал внимательным оглядыванием по сторонам. Прислуга Оракула могла обойти их стороной и сейчас готовиться напасть на охотников сзади или сверху, но опасности нигде не было. Он не верил, что их вот так легко могут оставить в покое, и каждую секунду был наготове, чтобы успеть среагировать на удар нечисти, которой не было. Они прошли без единого сражения до самого конца почти природного коридора и без проблем вышли в кроваво-красный зал, где их не ждали. Древний, почти разрушенный зал осколка не хранил в себе ни чудовищ, ни духов, ни демонов. Он пустовал, словно и не таил в себе несколько минут назад целый легион нечисти, словно это место было лишь реликтом истории и пустовало уже несколько веков. Только отсутствие пыли и немалое количество убитой нечисти не давало охотникам так думать. Они знали, что Ви где-то здесь и были готовы принять удар его тысячи незрячих глаз, чтобы навсегда избавить Лысую гору от обилия сектантов и скверны. «Вы опоздали, охотники», словно раскат грома, раздался тяжелый голос демона. Он шел отовсюду, из стен, колонн, пола и даже потолка, словно они были внутри Вия и слышали его слова еще до того, как те покинут рот. «Сердце Аскаила уже покидает гору. Сердце Аскаила», — спросил Алекс, натягивая капюшон на свои глаза и выходя в середину зала. Лишившись зрения, он может защититься от неожиданного удара Вия и на несколько долей секунд отразить его видение, которое в любом случае захватит его разум. Их победа зависит лишь от того, как охотник сможет подготовиться к пророчеству и в силах ли он преодолеть влияние демона. Человек из Крансмарка, снова раздался голос, но теперь Алекс отчетливо слышал, что демон обратился к нему на другом языке, который из двоих охотников знал только он. Алекс обернулся проверить, в порядке ли Тауф, но тот лишь оглядывал толстые колонны, пытаясь за одной из них найти спрятавшегося демона. Его напарник был еще жив и не стал жертвой Оракула, а значит человек из Крансмарка смог заинтересовать его настолько, что тот решил сначала взяться за него и уже потом разобраться с более легкой добычей. Что такое сердце Аскаила и почему оно должно покинуть гору? Продолжил Алекс расспрашивать Вия на другом языке. «Ребенок», — ответил демон, — «тот, чей разум настолько же горяч, как сердце моего хозяина. Он станет причиной разрушения сотен миров, и он тот, кто станет твоей погибелью, человек из Крансмарка. Ты признаешь, что не сможешь убить меня?» — настороженно спросил Алекс, оглядываясь по сторонам. Он начал понимать, что демон не отвлекает их внимание, а лишь пробует задержать охотников, чтобы успеть унести сердце, как можно дальше от горы и, возможно, от этого мира. Порталы, при помощи которых на Лысой горе сектанты сейчас призывают демонов, работают в обе стороны и прекрасно подойдут для этой задачи. У меня сотни глаз, охотник, и в каждом из них я увидел твою смерть, насмешливо ответил демон. Думаешь, я не знаю твои слабости и не смогу использовать их против тебя. Единственная моя слабость сейчас далеко за пределами этого княжества. Алекс еще раз осмотрел просторный, пусть и разрушенный зал, и скинул свой капюшон. Он снова окинул весь зал своим взглядом, но теперь на его губах играла довольная улыбка. Пророчество может изменить каждый, кроме самих оракулов, так ведь, Ви? Последние слова Алекс произнес на общеизвестном языке и обратился к демону так, словно это было его имя, а не класс демонов, который описали охотники в далеком прошлом. Тауф наконец перестал тщетно обыскивать колонны и обратил внимание на своего напарника. «С кем ты разговариваешь?» – удивленно спросил он и направился к Алексу. «Здесь никого нет, ты ничего не слышишь», – насторожился он. «Нет, а должен». Тауф еще раз провел взглядом по залу и, снова никого не обнаружив, посмотрел на своего напарника. «Ты в порядке, Алекс? Я понимаю, что для тебя ошибка – это глубочайший провал в жизни, но некоторые неудачи могут быть к лучшему. Например, такие как это. Лично я счастлив, что здесь нет никакого демона». «Заткнись», – скомандовал Алекс, прислушиваясь к легкому смеху Вия. Он, как и все слова демона, шел отовсюду, и охотник понятия не имел, куда ему направить свой удар. «Я знаю, что он здесь». «Нет, это ты заткнись», — внезапно взревел Тауф и ударил Алекса в грудь. «Ты все время, что мы знакомы, пытался заткнуть меня и унизить. Хватит, я устал терпеть тебя и твою гордыню. Ты слишком самоуверен, чтобы продолжать жить, и раз ты не хочешь меняться, значит, придется оборвать. Ты угрожаешь мне». Оправившись от удара, Алекс выпрямился и своим грозным выражением лица дал понять, что это последний шанс Тауфа, чтобы заткнуться и сосредоточиться на охоте. Направив клинок на него, он продолжил. «Мне плевать, Евнух, является ли твое поведение очередным проявлением глупости или скверно проникло в твой мозг. Мне плевать, какие у тебя счеты ко мне, и что ты считаешь во мне неправильным. Мне плевать, останешься ли ты жив после сегодняшней ночи или нет. Поэтому заткнись и приготовься сражаться с настоящим врагом, а не выдуманным. Я такой, каким были большинство охотников до меня, каким был бы Малик или Рамид, если бы ты не убил их. Если тебе не нравится мой цинизм и пренебрежение к остальным, то, пожалуйста, попробуй убить». Алекс приглашающе развел руки и абсолютно безразлично добавил. «Но если ты попытаешься сделать это, то учти, мне придется сделать то, что я хотел сделать давно. Я прерву череду твоих трусливых предательств и отправлю тебя в пустоту. Ты хочешь этого?» Глупый человек из Крансмарка, довольно продолжил говорить демон, и Алексу показалось, что сейчас Ви в предвкушении потирает свои руки. «Твой знакомый не такой бездарный, каким ты его считаешь. Он нашел меня гораздо раньше, чем ты, но в отличие от тебя, душа этого охотника была готова служить. Ты знаешь, что это значит, ведь так?» Это его напарник лежал в коридоре. Сам того не замечая, Алекс перешел на другой язык. Он понял, что даже если убить Вия, Тауфа уже не спасти, его душа проглочена Вием, и все, что осталось от его бывшего однокурсника, пустая оболочка, которая, словно кукла, двигается лишь тогда, когда демон дергает за нужную ему ниточку. Он не стал дожидаться ответа демона, не стал давать бездумной кукле шанса на удар, не раздумывал, говорил ли оракул правду или напарник даже не подозревал о существовании твари и сделал так, как его учили на протяжении долгих лет. Алекс убил Тауфа. Всего лишь одним быстрым движением охотник оборвал жизнь одного из последних оставшихся в живых людей, которых он знал с детства и за которых был готов стоять горой, несмотря ни на какие обиды и забыв про все предательства, которые человек с далекого юга когда-то нанес ему и другим людям. Он был одним из самых старых друзей охотника, и как бы Алекс не ненавидел его, мысль об убийстве старого знакомого была ему отчасти противна. Только отчасти. Тауф умер давно, и Алекс не будет чувствовать никаких мук совести за содеянное. «Добро пожаловать на дорогу тьмы, человек из Крансмарка», — также довольно произнес Ви, — «ты сделал первый шаг и неуверенный шаг, однако я уверен, что тебе не суждено сойти с этой тропы, из-за твоих предсказаний». Насмешливо спросил Алекс и содрал несколько полезных амулетов с перерубленной шеи Тауфа. Он бросил их в карман и снова обратился к Вию. «Дорога к тьме, сердце Аскаила, что принесет мне погибель, ты говоришь это так уверенно, может выйдешь и покажешь почему. Поделишься со мной пророчеством. Я знаю, что твои глаза способны на это, и также знаю, что именно из-за них тебя боится вся нечисть». Алекс замолчал. Что-то не сходилось в его знаниях о ситуации на Лысой горе. Охотник давно понял, почему за Вием следует большая часть нечисти, почему на горе каждый год собирается целая куча сектантов и почему эти места так облюбовали лешие и остальные твари, но он не понимал, почему крестьяне меняются каждый год именно в это время и как проклятие крови связано с подчинением Вию. «Что случилось, охотник?» — снова насмешливо спросил Вий. Его голос переполняли ощущение собственного превосходства и близости победы над человеком из Крансмарка, хотя он даже не пытался взять над ним верх. «Куда делась твоя хваленая воинственность? Почему ты замолчал? Почему местные крестьяне слушаются тебя? Как ты подчиняешь их себе и почему не подчинил старосту и хому?» — спросил Алекс, теряясь в догадках. Его руки еще крепче обхватили рукоять меча, а глаза стали пристально искать тень на полу, которая могла выдать скрывавшегося на самом виду Вия. Демон мог запутать охотника и просто отводил его взгляд от себя, но свою тень не могли спрятать даже его более умелые сородичи. Вий засмеялся и его смех эхом разнесся по огромному подземелью. «Ты, охотник, твоя задача убивать подобных мне, а не искать ответы на свои вопросы, человек из Крансмарка». Алекс развел руками. «Твоя цель задержать меня, пока сердце Аскаила не покинет наш мир и не попадет в другой или не будет спрятан в одном из ваших доменов. Иначе ты бы не болтал сейчас со мной, а атаковал, но тебе известно, что наша встреча должна твоей смертью, и поэтому решил не нападать, а отвлечь мое внимание и спрятать ребенка. Ты боишься обычного человека из Крансмарка, деревенщину, которая смогла отправить навстречу пустоте не один десяток, а то и сотни, твоих сородичей. Давай скажи, что я не прав. Кровь демона, моя кровь». Через несколько секунд молчания начал отвечать Ви на все вопросы охотника, признавая его превосходство над собой. «Она течет в их жилах, как и в каждом, кто когда-то служил в моем легионе. Я уже не так силен, как прежде, и скверна в вашем мире уже не та безумная всепоглощающая сила, но до сих пор способен взять их под контроль, пусть и на очень короткое время, чтобы призвать очередного демона в свои ряды», — перебил Алекс Вия. «Чтобы твоя свита росла или растила ребенка архидемона. Хотя нет, не отвечай, это уже не важно, ведь сейчас ты умрешь». Охотник нашел, что искал. Маленький и почти незаметный силуэт толстого человека на каменном полу. Он знал, что это не обман зрения и не очередная яма, которые в плохом освещении рун можно было легко принять за пятнышко тени. Алекс был уверен, что это след демона, а легкое дрожание воздуха чуть в стороне только подкрепляло его уверенность. Еще до того, как он, подняв клинок, бросился на Вия, его противник понял, что был обнаружен. Демон сбросил с себя свою неумелую маскировку и ударил по охотнику своим легендарным оружием. Мелкий, но очень широкий в плечах карлик схватил своими исполинскими руками закрывавшие лицо кожаные мешки и одним коротким движением оторвал их. И тут Алекс понял, что легенды не врали. Тысячи мелких глаз устремились на него и утопили его в видениях. Тьма полностью захватила его сознание, стерла память, и в следующую секунду он был уже совершенно другим человеком. «Доброе утро, господин!» — обратился к нему богато одетый мужчина. Он выглядел как человек из южных султанатов, но его выговор был как у обычного жителя срединных княжеств и очень похож на адаларнский, но было в нем что-то и из других стран. Этот человек носил на голове странную шляпу, очень напоминающую Алексу котел, в котором его мать варила обед и готовила ужин. «Я не господин», — грубо ответил охотник и посмотрел на мраморное здание с золотой крышей. Подойдя ближе, он увидел роскошную золотую табличку с надписью «Национальный банк империи Риордан». «Простите», — голос человека с котлом на голове выдал, что он чувствовал себя оскорбленным. «Прощаю», — ответил Алекс и провел рукой по табличке, убирая маленькое пятно с ее поверхности. «Отойдя и не мешай мне, иначе придется тебя убить. Вы угрожаете мне». Человек бросил взгляд на стоявшего чуть в стороне стражника в белоснежных доспехах. «Вы не посмеете нанести мне вред. Я приближенный императора, и если...» «Заткнись», — буквально рявкнул Алекс и подошел к человеку в упор. Посмотрел в его огромные карие глаза, увидел сотни отражений самого себя и сразу же вспомнил, кто он на самом деле. Ви отнял у него воспоминания, когда начал показывать пророчество, так делают все оракулы, когда наносит свой удар, тогда из человека легче всего выпить душу, но теперь охотник вспомнил, кто он. Вспомнил, что на самом деле ему совсем не нужно ждать встречи возле банка неизвестной ему империи, и понял, куда ему стоит нанести свой удар. Размахнувшись, он ударил со всей силы в висок человеку в котле и снова оказался в разрушенном зале крепости. Ненависть и гордыня – вот что помогло ему разрушить иллюзию, и именно эти вещи являются его абсолютным оружием против пророчеств Вия. Именно поэтому покоренный демонической силой Тауф пытался успокоить его и давал дружеские советы унять свой характер. Именно вечно бушующая ненависть охотника заставила его взглянуть Вию в глаза и вернуть себе воспоминания. Слишком быстро. Ровно столько обычно хватает Алексу, чтобы выйти из себя и из спокойного охотника превратиться в бестию, такую же, как те, с которыми он сражается большую часть своей жизни. Алекса покачивала, голова кружилась, а из носа струйкой текла кровь, первые признаки того, что демон уже начал поглощать его душу. Взглянув на свой плотно сжатый кулак, он понял, что уже не держит, выронил оружие и стал усиленно искать его на полу. Охотник уже увидел, что лицо Вия не имеет рта, и давно понял, что всю его речь он слышал у себя в голове, но сейчас Алекс был уверен, что демон ухмыляется его попыткам вновь обрести упавший из ослабевшей руки клинок. Когда меч исчез, его руны потеряли связь с душой охотника и погасли, поэтому Алекс так долго искал его, но стоило хозяйской руке вновь прикоснуться к теплому от хранившейся в нем магии металлу, как зал моментально залился ярким светом. Пользуясь шансом, он набросился на демона, но его глаза снова наткнулись на взгляд Вия, и ему снова пришлось быть поглощенным своим будущим. За считанные мгновения до того, как это произошло, охотник увидел, как Вий отходит в сторону, и за место грубой плоти демона, его клинок со звоном ударился о металл. В этот раз он не потерял собственную память, в этот раз охотник не был простым наблюдателем и прекрасно понимал, кто он такой и что ему нужно сделать, чтобы выжить. Только сейчас Алекс не стоял перед входом в здание банка неизвестной ему империи, а был на поле битвы, в самой гуще сражения, в водовороте огня, хаоса и смерти, и сейчас его жизнь зависела не только от того, успеет ли Ви поглотить его душу, но и от его способности выжить в этой абсолютно ненужной охотнику войне. Гибель в видениях означает гибель в реальной жизни. В первый раз Ви показал ему мирное пророчество, чтобы полностью поглотить его душу, попытался изменить свое собственное пророчество, однако теперь он понял, что с Алексом никогда нельзя шутить, и ударил в полную силу. Пусть демон и уничтожит охотника вместе с его душой, но свою жизнь Ви ценит гораздо больше, чем сытость или возможность отомстить за смерть почти всей своей свиты. Алекс отражал удар за ударом, почти не соображая, кто стоит перед ним. Пот заливал глаза и мешал разглядеть хоть что-нибудь, кроме блеска металла и огромных огненных вспышек. Он слышал незнакомый женский голос, который пытался докричаться до него, его преодолевало желание закончить бессмысленное сражение и броситься на выручку пострадавшим из-за него людям, попытаться хоть как-то помочь своим солдатам, но в то же время Алекс прекрасно понимал, что все вокруг всего лишь иллюзия оракула, демона, который своими пророчествами ломает человека и высасывает душу из почти безвольной куклы. Охотник понимал, что этих людей не существует на самом деле, что на самом деле он сейчас стоит посреди пустынного зала, что сейчас его задача выжить, а не помочь остальным. Как только он это полностью осознал, к его глазам вернулась способность нормально видеть, и кроме неразборчивых образов из ярких пятен и навеянных иллюзиями эмоций, теперь перед ним возник его враг во всей своей пугающей и отчасти легендарной красе. Именно легендарный, потому что до этого Алекс видел архидемонов только в старых книжках и на фреске в главном зале охотничьей академии.